«Добрый день, маэстро!» — деликатно поклонился вошедший, переступая порог и, сняв шляпу, открыл высокий лоб. «Доброго здоровья!» — гостеприимно ответил Бориска, вставая. «Садитесь!» — предложил он, пододвигая лавку. «Как поживаете, коллега?» — усаживаясь, спросил пришелец, старательно выговаривая русские слова. Бориска оглядел его веселыми глазами, что надобно этому заморскому гостю. Блеснул белоснежными зубами. «Поживаем!» «Князья в платье, бояре в платье, будет платье и нашей братье». «Люблю веселых людей», — улыбнулся гость. «Разрешите посмотреть работу вашу?» «Может, покупатель?» — подумал Бориска, а вслух сказал. «Милости прошу», — и повел в соседний сарай. Там на полу стояли отлитые Бориской гири для весов. Подтянутый к балке потолка, поблескивая медью, висел красавец-колокол, сиял литым телом. Гость быстро подошел к нему, ногтем побил по краю, прислушался к звуку. Звук родился чистый, долгой, красоты необычайной. На лице гостя появилось выражение изумления. «Вы великий маэстро!» — воскликнул он восхищенно. «Ну уж и великий!» — возразил Бориска. «Однако кое-что умеем». Гость приблизил глаза к языку колокола. Приподнимаясь, осветил его лучиной. Вверху, у основания языка, клеймом выбито было непонятное слово «фитинья». «Что есть это?» — спросил он, указывая длинными пальцами на надпись. Лицо Бориски стало суровым, сказал тихо, с болью. «Сердце мое». Гость не понял, но переспрашивать не стал, произнес торжественно. «Я есть всеизвестный колокольный маэстро Бартанелло. Я объявляю, вы есть достойный меня в искусстве!» Бориска от неожиданности резко обернулся, с радостью поглядел на гостя. «Бартанелло?» Вспомнил улицу сарая Берке, по которой несколько лет назад везли колокол. «Думал ли тогда о встрече такой, о том, как судьба изменится?» «Я приглашаю вас в свою мастерскую, в Рим. Вы будете получать там ваши рубли в 20 раз больше, чем здесь!» Он сказал это голосом человека, который понимает, что достоин благодарности. Бориску задел и этот тон, и это предложение. «Немного ли мнишь о себе?» — с невольным недружелюбием подумал он. «Небось, считаешь, что только у вас умельцы?» Но сдержал себя, с достоинством поклонился. «Спасибо. Землю отцов оставлять не собираюсь. И здесь руки умелые надобны. Да вы не понимаете, от какого счастья уходить!» С недоумением воскликнул Бартанелло. «Все разумею», — спокойно сказал Бориска. «Спасибо за честь», — твердо повторил он. Через неделю после прихода Бартанелло в Москву на небольших саночках, крытом воске, приехала игуменья из монастыря Покрова Богородицы, дородная, краснощекая, с важной поступью и властной речью. Игуменья побывала у дьяков Милентия и Прокопия, заказала переписать для монастыря Евангелие, зашла к знакомой настоятельнице, а перед отъездом разыскала колокольного мастера. Долго ходила вокруг колокола, словно трещину искала. Того дольше торговалась, выжалила-таки 2 рубля, и, наконец, заговорила, что привезет Бориска колокол в монастырь самолично. Отъезжая на саночках от мастерской, мелко крестилась, шептала слова молитвы. Уж больно статен да красив был мастер, греховные мысли вызывал. Снова вместе. Вскоре после заговенья Бориска собрался в путь. После 15 ноября. Он оделся потеплее, приладил на розвольнях колокол, окрутил его веревками, сам сел впереди и выехал со двора. Бориска обогнал прачку-мовницу, на санях везущую одежду, миновал сады и очутился за городом. На реке у проруби парни били палками по льду, глушили рыбу и вытаскивали ее баграми. Пошел неторопкий снежок, издали одинокий сизый тополь покивал Бориске вслед. Москву еще не успела занести сугробами, ее только легонько припорошило, то там, то здесь виднелись чернеющие бока бревенчатых стен. «Бартанелло напрасно приманивал», — думал Бориска. «Хоть и тяжко живется в земле нашей, а ни на какую иную не променяешь. Своя и в горести мила».